Глава 18. Инкубатор для междусветов. Официальное заявление было сделано на следующее утро. С этой целью на Площадь Славы созвали всех чикагских послесветов, а также детишек Мэри, которых выпустили из их вращающейся тюрьмы, даже не удостоив извинением. Мэри и Мопси стояли бок о бок на подиуме. Мопси пришлось подставить ящик, чтобы он казался одного роста с Мэри. «Я счастлив сообщить, что между мною и Мэри Хайтауэр, правительницей Востока, заключен союз», — провозгласил Мопси. «Таким образом, в Междумире начинается новая эпоха». И он приказал всем праздновать. Был устроен пир на весь Чикаго, угощением на котором служила еда, перешедшая в Междумир. Правда, ее было совсем немного, но ведь дело же не в этом. Так что сегодня среди послесветов не было никого, кто был бы не в духе. Даже среди чикагских послесветов. В кои-то веки им выпал случай порадоваться, вместо того, чтобы предаваться унынию. Мэри разрешила своим детям смешаться с толпой обитателей Чикаго, зная, что после празднования они все равно вернутся к спокойному рутинному существованию в уюте Гинденбурга. Три мушкетера Мопси обращались теперь с Мэри с невиданным почтением, все время порываясь встать у нее за спиной и поддерживать под локотки, как они поступали с Мопси. Мэри отказывалась. В телохранителях она не нуждалась. «Шли бы вы лучше упражняться в запугивании куда-нибудь в другое место», — говорила она. «Конечно, мисс Мэри», — подобострастно лепетали те, как будто их назойливая вежливость могла обеспечить им ее благоволение. А вот девица Скинджекер — это было совсем другое дело. Она принадлежала к самому близкому кругу придворных Мопси. Но всеобщие правила, казалось, на нее не распространялись. Фактически, Мэри отметила, что Мопси приказывал ей что-либо очень редко. Наверное, боялся, что та откажется выполнять. А девица, словно кошка, гуляла сама по себе и делала, что вздумается, зная, что ей за это ничего не будет. Когда празднование подходило к концу, она бочком придвинулась к Мэри, и впервые за все время между ними завязалось что-то вроде беседы. «Надо же, и двух оборотов колеса не потребовалось, чтобы Мопси оказался у тебя в кармане», — сказала она. «Должно быть, ты вправду ведьма». «А я могла бы то же самое сказать о тебе», — парировала Мэри. «Вид у тебя, во всяком случае, подходящий». Девушка-скинджекер взбила свои спутанные космы, но из них не выпала ни одна травинка. «А разве это не ты писала? Заведомо неправильно возлагать на послесвета ответственность за обстоятельства, в которых он скончался. Никогда не стоит неудачную одежду или странные аксессуары делать предметом злых шуток». Мэри не очень-то понравилось, когда ее ткнули носом в собственные слова. Но что правда, то правда. Мэри сама нарушила ею же установленное правило этикета. Понадобилась секунда, чтобы она владела собой. «Прошу прощения. Я не хотела тебя обидеть», — промолвила она. «Ты, конечно, знаешь, кто я такая, но, боюсь, нас так и не представили друг другу подобающим образом. Могу ли я узнать, как тебя зовут?» «Джилл», — ответила ее собеседница. «Друзья называют меня Оторва Джилл». «Ну что же, Джилл. Я полагаю, что скоро здесь произойдут большие перемены. Искренне надеюсь, что уж чем-чем, а переменами тебя не удивишь». Джилл кивнула, но ничего не ответила. И все же Мэри нащупала теперь в их отношениях более твердую почву. Конечно, ее мнение о скинджекерах не изменилось, но если уж речь идет о создании нового мирового порядка, достойное применение найдется дарованием каждого. Итак, Мэри могла свободно передвигаться по всей территории выставки. Ходить куда угодно, разговаривать с кем угодно. Но в одно место ей вход был закрыт, увенчанный стеклянным куполом павильон достижений сельского хозяйства. Все входы в здание были под постоянной надежной охраной. Когда Мэри стала расспрашивать Мопси, тот отвечал лишь, что это его личное дело, и если она сунет в него свой нос, то ей не поздоровится. На третий вечер после своего освобождения Мэри решила, что пришла пора раскрыть тайны чикагского двора. Она в одиночку отправилась к зданию со стеклянным куполом, обошла его со всех сторон и посчитала входы-выходы. Их оказалось 5. В поисках стражника с самой глупой и самой недовольной физиономией. Таковой нашелся у северо-восточного входа. «Добрый вечер», — поприветствовала она и попыталась пройти мимо него в дверь, не замедляя шага. Однако страж выставил руку, и Мэри совершенно сознательно наткнулась прямо на нее. Это произвело нужный эффект. Мальчишка смутился, ведь он коснулся самой мисс Мэри. «Что ты себе позволяешь?» — возмутилась она, стараясь вложить в свои интонации как можно больше негодования. «Извините, мисс Мэри», — ответил страж, — «но сюда нельзя». «Ты что, не слышал? У нас с твоим хозяином равноправный союз. Из чего следует, что у меня нет тайн от него, а у него от меня. А теперь не был ли бы ты так любезен открыть дверь и разрешить мне пройти?» На лице стража нарисовалось сомнение. «Еще бы! Вопросик не из легких». «Извините, но без прямого указания от владыки смерти...» «Ну вот, нашему соглашению всего пара дней от роду, а оно уже нарушено», — с преувеличенным сокрушением промолвила Мэри. «Придется обсудить этот вопрос с мистером Капоне. Как твое имя?» Если поначалу ситуация была просто неловкой, теперь она переросла в нечто очень серьезное. У стражника поджилки затряслись от страха. «Зачем вам мое имя?» «Ладно, неважно», — сказала она, смерив его взглядом с ног до головы. «Думаю, я вполне смогу описать тебя мистеру Капоне». «Но нам запрещено пускать сюда без специального разрешения», — умолял бедняга, едва не плача.